Глава 49. Спасать честь. Будильник. Помню, что с утра что-то важное, что не помню. И глаза не открываются. И Аська пахнет так уютно, сопит убаюкивающе и очень тепленькая. А на улице дождь. Сонно постанывая, кусаю нежное ушко. Ладони сжимают грудь. Это вау как, не просыпаясь, вслепую отыскать друг друга телами, позволить гормонам выплеснуться и спать, обнявшись дальше. «Вань!» — резко подскакивает она. «У тебя же нагрузочный тест!» «Черт!» — подлетаю следом. «Мы проспали?» «Успею, ты спи». «Нет, я с тобой». Врубаю погромче музыку, чтобы проснуться. Пока она, собираясь, в трусиках носится по квартире, спаиваю ей часть своего протеина. Успеваю даже зажать на минуточку, и мы, целуясь, немножко отжигаем под деспасито, синхронно двигая бедрами. И очень жаль, что трахаться перед функционалкой нельзя. «Бегом!» — шлепаю ей по попке, вызываю такси. Красит у зеркала ресницы, не глядя, надевая кеды. Присаживаюсь, помогаю завязать шнурки. На тумбе забытая шмелем пачка сигарет. Незаметно кладу в карман. «Я все вижу. Вернул на базу». «Яська, я докурю ее и брошу. Честная октябрятская». Но она безжалостно экспроприирует добычу. «Ну нельзя же резко, Ясь». «А я у Алены спрошу, нельзя или нельзя? Как там у нее Марат бросал?» «Змеище!» — щипаю за задницу, подгоняя. «Зонта у нас нет. Я выбегаю первым, открываю ей дверь в такси. В машине кладет мне голову на плечо». «А что это за тест?» «Ну, как организм на нагрузку реагирует. Толерантность к нагрузке. Например, время работы в зоне закисления, нарушения сердечно-сосудистые, как кислород усваивается, как гликоген горит». «А если ты не пройдешь?» «Пройду. Если критичных противопоказаний к нагрузкам не найдут». «А если найдут?» — хмурится. «Что мы будем делать?» «Это будет полный пиздец. Но ей не надо об этом париться. Мне нравится, когда она беззаботная и творит что-нибудь безобидное и красивое. Свои ракушки с пузырьками на кафеле, например. Нам так хорошо. Мое сердце в восторге и точно не может дать сбой». «Не беспокойся», — целую в лоб. «Я что-нибудь придумаю. Не представляю, как уехать на сборы и оставить ее одну, вообще, блядь, хоть в чемодане контрабандой вози. Пока нас по очереди гоняют на беговой дорожке в намордниках и проводах, Яську атакует группа малышни. Стася залезает к ней на колени. Бес присаживается с ними рядом, разговаривает. Малышня галдит. Подхожу ближе. Что он ей там вещает?» «Сборы. Хотим взять младшую группу, но их без воспитателя нельзя. Хочешь, возьму тебя на эту должность. Думаю, деньги вам сейчас не лишние». «То есть с Иваном поехать можно будет?» «Не с Иваном», терпеливо. «Иван едет на сборы. Тренироваться. А ты, если захочешь, работать. И жить вы, естественно, будете в разных корпусах. И график ваш совпадать не будет». «Да согласна, конечно». «Вау, Яська едет с нами. А я уже хотел Тарханова от зависти прикопать. Аленка-то по-любому едет. Медицинское обследование и трехдневный инструктаж для детского персонала. Контакты Ивану скину». «Яшин, Шмелев, Бероев». Зовут нас в кабинет. Бес заходит следом за мной. «Особо не радуйся. Завтра четверть финала. Облажаешься, со сборов сниму». «Я не облажаюсь». «Что там у них?» Смотрит в экран на результаты. «Алена, расшифруй». «В целом неплохо, но пульмонологический тест на троечку». «Да понял я, не курю». Уши сворачиваются. Если бы не секс, начал уже убивать кого-нибудь, он хоть отвлекает. У Бероева недавно пневмония, ну а Яшин со Шмелевым Прищуривается. «Ну давай, скажи это вслух, и мы неделю пиздячек будем в треньках отхватывать». Смотрим мы выразительно на Алену. «Могу только догадываться», — съезжает она, поджимая недовольно губы. «Чего там догадываться, кретины?» — фыркает рассерженно бес. «Ну да». Аленка раздает нам в руки компактные небулайзеры, пакетики с лекарствами. 10 дней, дозировки скину». «А что это?» — разглядываю пузырек с лекарством. «Детокс». Выхожу из кабинета, с удивлением застываю. «Ольга Валерьевна». Рядом с Яськой на скамеечке. Яся, прижав к себе Стасю, хмуро слушает мать. «Разогнал всех детей. А мне что в этом склепе сейчас, от тоски одной умереть? Хожу целыми днями, как в пещере Аладдина. Кроме прислуги никого. Он всеми уехал, в 10, дай бог, вернулся. И что мне теперь с его должности? Мам, ну все, не поеду я домой. Я телефон тебе привезла. Он мне не нужен, мне Ваня новый купил. Бабушка завтра приезжает. Нет, не поеду. Дай номер ее перепишу». «Ну как не поедешь? У него 4-й день давления, на уколах живет». «Ты тоже его пойми, такой шок. Наговорил гадостей, сам теперь переживает». «Нет, мам». «Господи, какая славная. На тебя маленькую похожа. Как тебя зовут?» Отвлекается Настасью. «Станислава». «Чья же ты?» «Ничья. Стася из интерната. Здесь самбо занимается». Замолкают. «Даже угостить нечем», — расстроенно вздыхает Ольга Валерьевна. «Вы хоть нормально питаетесь?» «Сухари едим, водой из-под крана запиваем», — включает змеюку Яська, закатывая глаза. «Ясь, ну хватит, давай домой, а? Ты же знаешь, он извинится. Вы напылили, а я страдаю». «Да мама, я бы все равно через месяц укатила в Европу, и ты бы так и так осталась одна». «Да, к чертям эту Европу вместе с Ингой. Все нервы вымотали, сил нет». «Сел в свое кресло, теперь уж до конца срока его не сдвинут. А потом, все, устала я от этих камер и глаз. Поехали домой, Ясь. Вот, забери лучше Стасю». Грустно вздыхает царевна. Стася, не дыша, с надеждой ловит взгляд Ольги Валерьевны. Та растерянно смотрит в глаза девчонки. «Вот балда ты, царевна! Разве можно такое при мелкой сказать? Она же теперь будет переживать и надеяться!» «Здравствуйте!» – подхожу я. «Стась, Бесо вроде искал тебя!» – стягиваю ее с колени Ярославны, тихонько подталкивая к своим. «Дома по жопе за это выхватит!» «Здравствуй, Вань!» – вздыхает Ольга Валерьевна. «Ну и что ты мне эти деньги обратно шлешь? Мы же с тобой вроде не ссорились. Я их куда должна тратить, когда они моему ребенку нужны?» «Мы не бедствуем, не волнуйтесь, а деньги не возьмем». «Почему?» «Потому что это деньги Алексея Михайловича. И как только Ярославна возьмет их, вы ей сразу своего Эдика пихать начнете в повесточку, а я сильно против». «Иван, ну ладно, Эдик, черт с ним, расстались, бывает. Но вы же», — снижает она голос, — «родственники». «Мы не кровные». «Отец должен сказать, что Ярославна ему не родная? Как ты себе это представляешь? Это же скандал. Яся родилась в браке». «Класс», — цедит Яся. «Когда ты, беременная, со своей свадьбы с папой сбежала, это не скандал. А мы с Ваней скандал. Это вы так свою честь за счет нашей спасаете?» «Громче ори!» Слегка замахивается Ольга Валерьевна на Яську, грозя подзатыльником. Обнимая Ясю за плечи, подтягиваю ближе к себе. «Пусть скажет, что я не родной. Типа, сделали тест ДНК и ошибка», предлагаю я. «Он так не сделает, Вань. Это ниже его достоинства, сына не признать. Как-то ему придется сделать, потому что мы с Ясей вместе, и это не изменится». Ольга Валерьевна обмахивается нервно руками. «В гости-то хоть к вам можно заехать? Посмотреть, как вы там?» пожимаю плечами. «Можно, Но после того, как мы доделаемся там, хорошо? А то у нас ремонт. Ну так давайте я помогу. Мы сами. Хором. Ну какие?